Сержант Лоусон, вновь учтиво поклонившись, отошел. Молодая женщина еще немного оставалась на носу, глядя, как приближается Камоэнс. На португальском корабле можно уже было различить пассажиров. Видно было, как они одеты и что делают. Некоторые расхаживали по палубе, другие, как и она, стояли неподвижно. Среди людей, опершись о фальшборт Камоэнса, был и мужчина в синем сюртуке, как и она, прикрывавший шарфом лицо от ветра. Женщина на носу брига, плывшего в Лондон, весело помахала рукой в тот момент, когда корабли расходились, и мужчина в синем помахал ей в ответ. Они продолжали махать друг другу, и когда корабли начали медленно, но неумолимо удаляться. Неумолимо? Почему мне пришло в голову именно это слово, подумала женщина. Почему именно это горькое слово? Ведь просто незнакомка помахала незнакомцу. Мужчина на Камоэнсе продолжал махать, хотя с растущим расстоянием становился все меньше. В тот миг, когда он должен был совсем исчезнуть из виду, она заметила, что рядом с ним появилась какая-то женщина. Потом обе фигуры растаяли вдали. Женщина отвернулась и ушла к своему мужу, чтобы выпить с ним чаю. На палубе Камоэнса эти взаимные приветствия не ушли от внимания спутницы, мужчины в синем. «С кем ты прощался, дорогой?» «Да ни с кем», — ответил он, смеясь, «с какой-то милой дамой, пожелавшей нам счастливого пути». «Мне больше нравится здесь, чем ей может нравиться там. Старший офицер сказал мне, что тот корабль пришел из Америки, и что на нем воины, раненые в этой ужасной войне, их везут домой». Мужчина в синем и его спутница тоже пошли выпить чаю в ту самую минуту, когда на бриге, плывшем в Лондон, молодая женщина села лицом к лицу со своим мужем, капитаном Диккенсом, который полулежал на кровати, опираясь на большую подушку и любовно глядя на супругу, наливавшую ему чай. «Почему вы так меня разглядываете, мой милый? Потому что вы так прекрасны. Я не могу налюбоваться вашей красотой, вы же знаете», — усмехнулся капитан Диккенс. «Даже привычка видеть вас не притупила восхищение, что вы моя жена. Но почему вы так задумчивы?» Молодая женщина улыбнулась. «Нет, ничего, просто пришло в голову». «Что?» «Да ничего, в самом деле. Как вы себя чувствуете, Элмер? Как ваша нога?» «Элмер!» — вдруг вскрикнула она. Капитан Диккенс закрыл лицо руками и тихо заплакал. «Элмер, милый, что с тобой?» «Я так боюсь остаться калекой», — тихо ответил он. «Господи Боже, счастье еще, что у меня есть вы. Дай Бог мне никогда не потерять вас, Летиция». Глава вторая. Плыли они до Франции 7 дней. Погода стояла прекрасная, море спокойное. Дебора была очень мила. Узнав, что Тюльпан обнаружил в квартире Рурка не ключ к тайне своей жизни, а только мертвое тело, пыталась утешить его как могла. «Мы вместе откроем эту тайну», — говорила она. «Мы сумеем установить твое происхождение». Наконец Тюльпан узнал о тех фантастических догадках, которые возникли у нее при виде его татуировки. Поскольку возвращались они во Францию, а значит и к дорогому герцогу Шартерскому, Тюльпан настрого запретил ей обсуждать свои догадки с кем бы то ни было, даже с ним самим. «Обсудим это позднее», — обещал он, чтобы не слишком разрушать ее мечты. Не потому, что сам не интересовался своей семьей и своим прошлым, но, по правде говоря, был сыт своими приключениями и несчастьями. Сердце его разрывалось от неотступных мыслей о непоправимой потере Летиции, и ему слишком хотелось покоя. Теперь он мечтал о спокойной жизни без проблем, по крайней мере, на первое время, надеясь, что месяцы, проведенные в Бордо, дадут такую возможность. Просто без проблем и будь что будет. На Кедю Лайон Их встречала сестра Деборы Ташингем. Помахав зонтиком, хранившим ее от майского солнца, та ловко выскочила из экипажа в тот самый миг, когда Дебора со своим возлюбленным в сопровождении носильщиков сошла на берег. Когда сестры со слезами и вздохами наобнимались, Дебора с еще не просохшими глазами, но с улыбкой на лице представила: «Это моя сестра, милый, мое почтение, мадам Баттендье», приветствовал тюльпан и поклонился.